Он там задохнется, сказал Мех. Не задохнется. Там есть дырки, я проверила. А спать можно и на бумагах, небрежно отвечала Дафф. Светлая, ты психованная! Что я такого сделал? Я же просто пошутил! Жалобно спросил из шкафа чемоданов. И я пошутила. Ничего себе шуточки! Увы, мой друг, добро должно быть с кулаками, резонно заметила Дафф. Должно-то оно должно, но когда у добра слишком большие кулаки, они начинают чесаться, заметил Мев. Петруча в сейфе обреченно заскулил. Он уже усек, что выпроситься на свободу будет непросто. Меня сильно нервирует исчезновение депрессника. Он где-то рядом, но явно не собирается показываться. Он нас точно дразнит, сказала Дафна Меху. Мы его честно искали, даже несколько раз, напомнил Мев. Дафф засмеялась. «Да, но всякий раз мы очень скоро оказывались в кафе. Так котов не ищут». Меф вынужден был признать, что она права. С другой стороны, что мешало депресснику оказаться в том же кафе? Скудность меню, в котором забыли упомянуть серную кислоту? «Слушай, может, дело совсем не в этом скелете воблы? Вдруг он отправился жениться?» – предположил Меф. Депресняк, как настоящий кошачий мужчина, отправлялся жениться с завидной регулярностью. Возвращался он обычно неделю спустя, исцарапанный, но довольный. А еще месяца два спустя желтые газеты взахлеб писали о мутациях и помещали на обложках лысых котят с крыльями. Нет, тут что-то другое. Если бы тут была обычная история, я бы почувствовал, кратко сказала Дафф. Ее саму особенно тревожил тот факт, что депресняк исчез накануне прибытия в Москву Бонсмрака. Конечно, это могло быть и не связано, но кто его знает? Мамай приехал спустя 6 часов, когда за окном уже сгущались сизые несвежие сумерки. С помощью Дафф и Мошкина, от Ната и Чемоданова помощи было как от козла кисломолочных продуктов, Меф разобрал пергамент. Доносы и прочие деловые бумаги рассортированы по коробкам, а все явившиеся не вовремя комиссионеры отосланы на деревню к бабушке Аиде Плаховне с красным словесным экспрессом. Наконец Мамай появился в резиденции. Меф приготовился наброситься на него, но застыл. Выглядел хан неважно. Нос был вмят явно не без участия каблука, а правое ухо загадочно торчало мочкой кверху. Кривая татарская сабля, висевшая у хана на поясе, была вся в пластилине. Похоже, ни одному Мамаю пришлось несладко. «Опять не поделил место на парковке», — догадался Меф. Ухмыляясь, Мамай поманил Буслаева пальцем. Мефодий взглядом попрощался с Дафной, ободрившей его быстрой улыбкой и мимолетным взмахом руки, и, захватив с вешалки куртку, отправился за ханом. Фонари глядели совиными глазами. Их зябкий свет расплывался в снегопаде. Метель ослабела, и, превратившись просто в ветер, коварно поддувало снизу. Меф застегнул куртку. Большая Дмитровка была вся завалена снегом. Меф благоразумно воздержался от вопроса, как хан проехал через заносы. Почти сразу Мефодий понял, почему Мамай ухмылялся. Он приехал в желтой двухдверной машине с откидным верхом. Зимой, в метель, это выглядело вдвойне нелепо. Не менее забавным, с точки зрения Мамая, во всяком случае, было то, что машину следовало заводить допотопной пусковой рукояткой, что хан и проделывал с комичной серьезностью. Меф сел сзади, смахнув с сиденья автоматные гильзы. Похоже, прежде чем отправиться к праотцам, водитель и пассажир желтой машины долго отстреливались. Следы перестрелки заметны были и в коже сидений, и на дверцах. «Хорошо, хоть трупов нет», — подумал Меф, знавший, до какой степени хан терпеть не мог убираться. Мамай покосился на него узким глазом. «Пристегиваться не будете, наследник?» Меф удивленно мотнул головой. Хан задавал этот вопрос впервые за всю историю их знакомства. И лишь минуту спустя, когда автомобиль рванул с места и понесся по воздуху, выписывая на поворотах виражи, бросавшие Мефа то на Мамая, то на дверцу, он понял все почтительное лукавство хана. Несколько минут спустя Мамай внезапно затормозил, использовав для этого заметенный снегом газетный киоск, и, ткнув пальцем через плечо, прошипел сквозь зубы. «Легул едет!» Дальше в разговорной речи Мамая следовало несколько слов, о которых беспокойные умы до сих пор спорят, являются ли они монгольскими, индоевропейскими, выросли ли из языческих обрядов плодородия, либо возникли стихийно, на воле единого народного творческого порыва. «Где?» «Вон!» «Из переулка выснулся!» Мех увидел нос длинного черного лимузина. Действительно, как и говорил Мамай, высунувшегося из камергерского переулка. Лимузин не то свернул, не то обтек дом и со змеиной вкрадчивостью двинулся в их сторону. Судя по тому раздражению, с которым Мамай смотрел на лимузин, шофер Легула принимал непосредственное участие в придании носу хана его нынешней формы. «Ага, значит, встреча Бонс закончилась», — подумал Меф без особого сожаления. Сильного желания встречаться с Легулом у него не было, ровно как, впрочем, и слабого. «Легул нас увидит?» — спросил Меф. Мамай пнул пальцем в лобовое стекло. «Нет, глаза будет совсем ломать, а не увидит». «Почему?» «Улита поспорила с Арим, что сумеет начертить руну невидимости пальцем ноги. Хе!» — сказал хан. «И кто выиграл?» «Все!» — сказал хан, ложась щекой на руль. «Как все?» «Улита начертила руну, а Арий поспорил со мной, что она отморозит палец. Улита об этом не знала. Я так смеялся!» — сказал хан гнусавым голосом штатного плакальщика на похоронах. Меф нетерпеливо следил за приближающимся лимузином. Если бы в этот момент Тухламона хватило прозорливости предложить ему гранатомет в обмен на Эйдос, он мог бы и не устоять. К счастью, Тухламоша был занят какой-то другой аферой, и мысли наследника не сканировали. Ну да ладно, если Легула нельзя взорвать, то может реально хотя бы подслушать, о чем он говорит. «Хочешь отомстить?» — предложил Меф Мамаю. «Хочу! Водитель у него больно здоровый! Финикиец! Бывший гладиатор. Уж я его резал-резал, пилил-пилил. Я режу, а он ржет. Разве так можно?» Помятый Мамай ударил кулаком по рулю и пригорюнился. «Очень хочу отомстить. Саблю мою надо?» — деловито спросил он у Мефа. «Нет, сабли не надо. А вот кусок пластилина может пригодиться», — сказал Меф. И прежде чем Мамай понял, о чем он говорит, он решительно оторвал у Мамая ухо, зная, что оно все равно восстановится через день-другой. Хан мрачно ощупал пальцами пустое место и надвинул шоферскую фуражку, чтобы отсутствие уха не очень бросалось в глаза. «Нехорошо. Пусть мне не больно, но мне обидно», — сказал он с покорной укоризной. «Жди меня здесь», — сказал Мефодий. Размяв пластилин, Буслаев разделил его на две части. Маленькую сунул себе в левое ухо, а побольше зажал в кулаке, нагревая, чтобы она не затвердела. То, что он задумал, было чистейшей воды авантюрой. Меф выпрыгнул из машины и сразу провалился в огромный сугроб. Зачерпнув снега, носки раздулись, как хомячьи щеки. Через четверть часа все это размокнет, и ботинки грустно захлепают что-нибудь в меру музыкальное. Пока же Меф, проваливаясь, выбежал на дорогу и, дождавшись, пока невидимый простым смертным лимузин Легула окажется над ним, метнул согретый в кулаке кусок пластилина. Тот послушно прилип к днищу лимузина и, не дожидаясь подсказки, расползся по нему тонким слоем. «Из грязень в князень!» — прошептал Меф. Вообще-то стражам, и особенно наследнику мрака, использовать магические заклинания не полагалось. Не тот уровень. С другой стороны, порой даже на серьезном совещании молодые клерки бросаются шоколадными конфетами, пока начальство рассуждает о новых проектах. У Мефа с его счастливой рукой и бешеной энергией магические заклинания срабатывали почти всегда. Иногда, правда, с ненормируемой силой, ибо Буслаев плохо умел сдерживать свою с каждым днем усиливающуюся мощь. Как-то раз Улита вздумала обучить его слабенькому заклинанию «Расклинус», расстегивавшему молнии и пуговицы. Мефодий из любопытства испытал заклинание на дав, желая всего-навсего расстегнуть пуговицу ей на вороте, и той с воплем пришлось заворачиваться в сорванное с дивана покрывало. Случившийся при этом Мошкин ужасно побагровел и раз 10, забывая ответы, спрашивал: «Я ведь ничего не видел, нет?»